Глава 25. Вместе с Наяром проходим в гостиную, где на столике среди яблок живописно разлегся довольно жмурящийся дракончик. Кажется, дремлет, и прямо по мордочке видно, что улыбается. С ним что-то не то. Вначале нормальный был, язвительный, а потом вот такой расслабленно благодушный. Немного виновато произношу я. Наяр взял со стола пиалу, в которую я наливала дракончику отвар. Кажется, принюхивается. В отваре была мята, ромашка и драконий корень? Да, тогда ясно. До утра он в нерабочем состоянии. На драконов эти ингредиенты действуют по-особенному. А тут, я смотрю, он прилично налокался. Ой, ему плохо? Нет, ему хорошо. Очень даже. Он понимал, что пил. Значит, ты с ним можешь говорить? Угу. Смущаясь, отвечаю я. Здорово. Ты особенная. Он даже с говорящими не считает нужным общаться. Этой честью удостаиваются немногие. Да, я уже заметил, что характер у него довольно заносчивый. Грустно вздохнула. Заберешь его? А ты хочешь, чтобы он остался на ночь? Немного насмешливо спрашивает Наяр. Я буду ревновать. И вот... Маг неожиданно достает из-за пазухи объемный сверток. Как только прятал такой большой. Я так понял, что тебя мой друг объедает, поэтому я принес компенсацию. Свертки оказались деликатесы, изящные закуски и маленькие нежные и воздушные пирожные. Ого, такими изысками в столовой не кормят. Ты что, дворец ограбил? Наяр как-то так уже и в кресле удобно расположился, и отвар попивает, закусывая корзинкой с паштетом. Все может быть. «Айлин, а почему ты, когда открывала дверь, уточняла, я ли это? Ты что, меня не чувствуешь?» — огорушил вопросом Наяр. «Я артефакт включила». «Что вот прямо заранее, почувствовав, что я рядом? Но все равно неясно, зачем тогда надо было спрашивать, кто?» «На всякий случай», — сухо отвечаю я, чувствуя, как подо мной горит сиденье. «Ты как-то напряжена. Ты от меня ничего не скрываешь». Вот тут хмыкнула. «А ты от меня?» «Отвар и правда вкусный», — отметил Наяр, сразу забыв о прошлых вопросах. «Хе-хе. Каждый остается при своих тайнах». Неожиданно хорошо так посидели, болтая о разном, исключительно несекретном, причем засиделись за полночь. Наверное, нехорошо замужней даме с другими мужчинами по ночам сидеть наедине, беседы беседовать. Но муж сам виноват, что ушел, оставив новобрачную одну. Оставаться наедине с собой нет желания. Физическая сила не беспокоит, так почему бы и не поболтать под мирное посапывание свернувшегося в клубок дракончика. В какой-то момент он нетвердой походкой успел перелезть со стола ко мне на колени и теперь еще так забавно довольно дергает лапой во сне, когда я почесываю его под крылышком. Вот уже и отвар закончился. И закуски. Я зеваю. «Я пойду», — говорит Наяр, вставая, подходит ко мне и встает передо мной на колени. Рука мага опускается на голову дракона и тем самым накрывает мою. Я ведь как раз поглаживала между ушками. От руки по коже сразу побежали предательские мурашки, еще и дыхание перехватывает. «Ну вот почему так?» «Спасибо», — меж тем мягко и проникновенно произносит Наяр. «За него». «В каком смысле?» недоумеваю я. «За дракончика почему?» «За то, что ты ему помогла, когда он прилетел раненый в академию. На него охотились. Если бы не ты, он, возможно, уже до меня бы не добрался». «А как ты узнал?» «Он, значит, проговорился». Наяр хмыкнул. «Я и не знал. Это была моя догадка по его оговоркам и из-за вашего теплого общения. Ты сейчас подтвердила». «Эй!» Маг приподнимается, но очень близко. Его капюшон нависает над моим лицом. «Я хочу, чтобы ты знала. Я не отступлюсь от тебя. Ни за что». А в следующее мгновение Наяр меня поцеловал. «Бессовестный человек! Замужнюю даму! Хотя он же не знает. Тогда ладно». Позволила себе несколько мгновений щемяще нежного, настолько затягивающего поцелуя, а потом собрала остатки воли и оттолкнула Наяра. Сердце стучит быстро-быстро. Я не понимаю, почему мне так нравится со всеми целоваться? Разве так можно? Это же неправильно. «Добрых снов», — говорит маг, как ни в чем не бывало, подхватывает дракончика и идет в сторону выхода. Это он рассчитывает, украв поцелуй, так легко сбежать? Наяр? Иду вслед за первокурсником, чтобы закрыть за ним дверь. «Да, мое небо». Я сбилась с шага. «Чего-чего?» «Так иногда ласково обращаются друг к другу драконы», отвечает маг, открывая входную дверь. «Мне нравится такое обращение». «Ты зачем меня поцеловал без спроса?» «Прости, драгоценная, не удержался». «Хватит уже этих словечек». «Хорошо, люби...» Стремительно захлопнула за Наяром дверь. Сердце сейчас выскочит из груди. Даю себе пару секунд. Вдох-выдох. Он сказал, любимая. Распахиваю дверь. Но в коридоре пусто. Как быстро ушел. Коридор ведь длинный. Он что, бежал? Или в окно выпрыгнул? Еще раз оглядевшись, медленно закрываю дверь. Что же такое творится? Я ведь хотела со всем этим покончить. Села на пол, голову накрыла руками. С ума сойти можно. Надо ложиться спать. Где-то через четверть часа, когда уже приготовилась ложиться, в дверь раздался стук. Не столько по двери, сколько по моим нервам. Середина ночи. Не буду открывать.